110 355 рублей. Что почему не конкретно оплачивается? вам? Почему не оплачиваю? Да. Жду. Что ждете? 29-й год. Для чего? Когда прилетит метеорит? Вы там что, употребляли что-то? Какой метеорит? Откройте новости, посмотрите, в 29-м году Апофис к нам летит метеорит. Нам всем. При чем здесь метеорит? Я с вами о вашей должности разговариваю, чтобы зачем мне платить? Зачем мне платить, если нам всем пиздец скоро? Откройте новости, почитайте, метеорит Апофис. Да ничего я не буду открывать.